Глава 50. Эдди Монако был похож на Гекльберри Финна. На 50-летнего Гека Финна, довольного, как нагулявшийся кот. Светловолосый, голубоглазый Эдди выглядел невинным мальчишкой, и к тому же ему ничего не стоило рассмешить кого угодно. Казалось, он не знал огорчений. Жизнь его была нескончаемой вечеринкой, вино текло рекой, девиц и приятелей всегда хватало. В отличие от Донни Гарта, Эдди был серьезным бандитом, сидел за вымогательство и мошенничество, так как со своим послужным списком получить лицензию на продажу алкогольных напитков он не мог. Официально клубом «Мустанг» владело подставное лицо, но все знали, что клуб принадлежит не Патрику Уолшу, а Эдди Монако. Стриптиз-клуб находился на Кетнер-бульваре, в маленькой Италии, всего в паре кварталов от Линдберг-Филд. Фрэнк и Майк возили клиентов на лимузинах из аэропорта, и Майк всем, без исключения бизнесменам, приезжающим в Сан-Диего, непременно рассказывал о клубе «Мустанг». «Мы доставим вас в отель», — следовала реклама, — «свозим в клуб, а потом в сохранности вернем на место. Можете пить, что и сколько заблагорассудится, и не беспокоиться о последствиях. А если после вам захочется компании, например, кто-то из девушек понравится, мы это устроим без дополнительной платы. Можем дать вам чистый чек, чтобы вы списали все на командировочные расходы. Если угодно, оформим для вас счет в ресторане, подтверждающий, что у вас был деловой ужин». Учитывая, что Фрэнк привозил клиентов и, как правило, увозил их потом обратно, волей-неволей он стал подолгу болтаться в клубе. Девушки там были хорошенькие, этого не отнимешь. Эдди Монако умел находить таланты и щедро ими делился. «Если тебе что-то нужно, — говорил он Фрэнку, — бери и не спрашивай. Сэндвич, выпивка, минет — все твое». Эдди нравилось собирать вокруг себя бандитов. Это придавало ему уверенности в том, что все идет как надо, а его клубу пикантную атмосферу опасности, которая притягивала клиентов. Эдди называл это гангстерским шиком. И потом Фрэнк и Майк активно способствовали процветанию заведения, не жалеть же для них стаканчика спиртного, бутерброда и перепихона в задней комнате. Это ведь сущие мелочи для Эдди Монако. Фрэнк не возражал против бесплатной еды и выпивки, но от интимных услуг твердо отказывался. От девушек и так-то веяло тоской. Не хватало еще смотреть, как они, стоя на коленях, изображают сладострастие. К тому же теперь, когда дома его ждала кроха-дочурка, Фрэнк старался хранить верность жене. Что, впрочем, не составляло особого труда. Это только поначалу стриптизерши кажутся сексуальными, потому что много света, играет музыка, атмосфера насыщена эротикой, но скоро реакция притупляется. Особенно если постоянно торчишь в баре и знакомишься с девушками, болтаешь с ними в перерывах. Рано или поздно, чаще рано, они рассказывают все те же избитые печальные истории. Сексуальное насилие в детстве, безразличные отцы, матери-алкоголички, подростковые аборты, наркотики. В первую очередь наркотики. Девушки накачивались до такой степени, удивительно, что они вообще слезали с танцпола. Если им не удавалось подцепить богатенького покровителя, они без конца крутились у шеста, дурнели, сгорали на глазах и вылетали за дверь. Им тотчас находилась свежая замена. Недостатка в девушках никогда не ощущалось. Во владениях Эдди Монако ни в чем не было недостатка. У Эдди было 5 винтажных машин, включая Роллс-Ройс, в котором он обычно ездил сам. У него были женщины, много женщин и не только танцовщиц, и всех Эдди одаривал драгоценностями. У Эдди был большой дом в ранчо Санта-Фе и шикарная квартира в Ла-Хойе. Эдди носил дорогие костюмы, часы Rolex и всегда имел при себе кучу наличных. И еще у Эдди было много долгов. Амбиции не давали ему покоя, ему вечно было мало, а уж для клуба он вовсе ничего не жалел. Миллионы. Миллионы, которых у него не было, тратились на всякие усовершенствования, потому что он хотел, чтобы его «Мустанг» считался лучшим в Калифорнии, чтобы он стал основой целой сети клубов. Эдди мечтал стать королем в мире стриптиз-бизнеса и не жалел денег для достижения своей цели. Одна проблема – сорил он чужими деньгами. Эдди был королем НСД, не своих денег. Он тратил сотни тысяч чужих долларов, но это ничуть его не беспокоило. Он оплачивал старые долги новыми заимствованиями, таким образом все больше запутываясь. Почему-то ему никто не отказывал. В том числе и ростовщик по имени Билли Брукс. Билли был завсегдатаем в «Мустанге», пожирал глазами обнаженные телеса танцовщиц и заодно расширял свою клиентскую базу. Обычно его сопровождали два головореза – Джорджи Азниженский, известный по понятным причинам как Джорджи О, и Энджи Бассо, который содержал любимую химчистку Эдди Монако, когда не ломал ноги должникам Билли. Энджи ничем не отличался от обычных рядовых дуболомов, но Джорджи О был тот еще персонаж. Долговязый, неуклюжий иммигрант из Киева с мощными запястьями и тупой башкой, он был до того глуп и агрессивен, что даже русская мафия из Фэрфакса не желала видеть его в своих рядах. Каким-то образом он прибился к Билли, и тот время от времени давал ему поручения, а потом даже рекомендовал Эдди взять его вышибалы в «Мустанг». Эдди был не прочь оказать услугу Билли, почему бы и нет, в конце концов Билли дал Эдди в долг 100 тысяч долларов и хотел получить свои деньги обратно. Эдди его отшил. Билли постоянно приходил в клуб и требовал денег. Поначалу Эдди говорил ему «завтра честное слово» или «на следующей неделе Билли железно». Он посылал к Билли свободных девушек, которые удалялись с ним в заднюю комнату, чтобы сделать ему минет, или в ближайший мотель, чтобы по-быстрому перепихнуться. Однако Билли этого было мало, он хотел вернуть долг и не мог этого сделать. Но сидеть и смотреть, как Эдди арендует клубы для своих частных вечеринок, как на Роллс-Ройсе разъезжает по городу в обнимку с моделями, как дает 100-долларовыми купюрами чаевые швейцарам и официанткам, как щедро швыряет деньги, словно бумажные самолетики, и ни цента не возвращает из долга, Билли тоже не мог. Хуже того, Эдди был красавчик, Эдди был крут, а Билли ни то, ни другое. С его глупой физиономией не сходило подобострастное выражение. Волосы редкие, кожа отвратительная. Наверное, размышляет Фрэнк много лет спустя, так Ричард Никсон смотрел на Билла Клинтона, к которому липли цыпочки. Будь Эдди пообходительнее с Билли, все могло бы кончиться иначе, но Эдди надоело его бесконечное ворчание, и он стал прогонять Билли, игнорировать, не отвечать на звонки, проходить мимо в клубе, словно тот был пустым местом. «Как это называется?» — пожаловался однажды Билли Майку. «За кого он меня принимает?» Это случилось накануне Нового года. Они сидели в баре «Мустанга», где Билли назначил Эдди встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Узнав, что Фрэнка не будет дома в канун Нового года, Петти не обрадовалась. «Это же Новый год!» — ворчала она. «Я думала, мы куда-нибудь сходим. Мне надо работать». «Работать? Хороша работа — болтаться в окружении шлюх». «Они не шлюхи!» — огрызнулся Фрэнк. «Ну, во всяком случае, не все», — добавил он про себя, — «они танцовщицы. То, что они делают, не называется танцами. Это самая напряженная ночь в году. Ты представляешь, какие я получу чаевые?» — спросил Фрэнк. К тому же втайне радовался он, обойдусь без ресторана и, возможно, отеля под Новый год, когда за все надо платить вдвойне и обслуживание из рук вон плохое, зато чаевые 18%. Вместо этого сам заработаю. Послушай, мы погуляем завтра. Я поведу тебя куда захочешь. Никто не ходит по ресторанам после того, как наступил Новый год. Значит, сможем заказать столик. Тоже мне удовольствие, — отозвалась Петти. Два скупердяя в пустом ресторане. Я позвоню тебе в полночь, поворкуем по телефону. Отчего-то это ее не утешило, и она ни слова ему не сказала, когда он уходил. Добравшись до клуба, Фрэнк засел в баре и стал слушать, как Билли изливает Майку свое негодование. Майк и Билли познакомились еще в Чино, когда сидели вместе, так что они, можно сказать, были старыми приятелями. Сидя в баре и прислушиваясь к сетованиям Билли, Фрэнк знал, что скажет Майк, и Майк сказал: «Без обид, Билли, но имей в виду, уже ползут слухи о том, что ты позволяешь Эдди смеяться над собой. Плохо для делового имиджа». «Еще как плохо», — подумал Фрэнк. «У ростовщика должны быть две вещи — наличные деньги и репутация. Если позволишь хоть одному должнику уйти от расплаты, да еще посмеяться над тобой на людях, жди беды, и очень скоро. Все остальные быстро уразумеют, что им тоже не обязательно соблюдать правила. Пройдет слух, что ты простофиля, баба, слизняк, и можешь распрощаться со своими денежками. Они никогда не вернутся, не жди ни процентов, ни основной суммы. Лучше уж тогда не строить из себя Шейлока и заняться чем-то более подходящим, пойти в няньки, например, или в библиотекаря». Как раз это грозило Билли Бруксу, и поделать он ничего не мог, потому что Эдди Монако был твердым орешком и имел связи в мафии. Если бы Билли пришил Эдди, как по-хорошему и следовало бы, он нажил бы себе серьезные неприятности с Мильора. Дилемма еще та. И все с интересом ждали, как Билли Брукс будет выпутываться. «Майк, это никуда не годится», — сказал Билли. Этого было более чем достаточно, чтобы Фрэнку стало ясно. Эдди Монако недолго жить. Майк Пелло принадлежал к тем людям, которые зря время не теряют. «Титьки и задницы — это деньги», — сказал Майк Фрэнку много лет назад. «Большие». Фрэнк не знал, имел тот в виду большие титьки, большие задницы или большие деньги. Однако Майку до смерти хотелось попасть в клубный бизнес, и он не собирался упускать свой шанс. На другой день, то есть в первый день нового 1987 года, Майк отправился к Эдди в Лахойю. Ему пришлось ждать до полудня, потому что Эдди наверняка лег спать не раньше 8-9 часов утра. С трудом раздирая веки, Эдди открыл дверь. Он улыбнулся, разглядев Майка. «Привет, ты чего?» Майк трижды выстрелил ему в лицо. Билли Брукс восстановил свою репутацию и получил часть клуба «Мустанг». Майк решил, что если Билли стал совладельцем клуба, значит и он тоже. Теперь он не только, высаживая клиентов у двери, заглядывал в «Мустанг» выпить, а вышагивал по клубу как хозяин, каковым всерьез себя считал. Там же стала ошиваться и вся команда Майка — Бобби Бетс, Джонни Бритци, Рокки Карацо. И Майк обеспечивал им бесплатную выпивку, бесплатную еду и бесплатные минеты. Счет Майка в «Мустанге» являл собой свиток длиною в его руку. Однако Пэту Уолшу не хватало смелости требовать плату, и Билли тем более, а самому Майку даже в голову не приходило платить. Майк считал, что Билли ему обязан, и не ошибался. Но Майк не был бы Майком, если бы удовлетворился дармовщиной, ушел в сторону и стал спокойно смотреть, как крутятся деньги. Только не Майк. Ему надо было выжать из клуба все, что только возможно. И он начал продавать девочкам кокаин. Дело оказалось прибыльным. Продавать кокаин, подсаживать девочек на дорогое удовольствие, потом заставлять их торговать собой, чтобы было чем платить за наркотики, затем отбирать у них 50% выручки. Майк даже купил дом недалеко от клуба и скостил девочкам аренду за первые и последние месяцы, отлично зная, что кокаиновая зависимость выжмет из них все с лихвой. Энджи Бассо и Джорджи О аккуратно собирали с девочек подати, и те быстро оказывались в рабстве. Их доходы не покрывали трат, на этом все и строилось. Очень скоро Майк стал отбирать у них все деньги. Их чаевые, деньги за проституцию, за порно. Еще один стратегический шаг – дать девочке увязнуть в долгах, а потом посулить заработки на участие в порнофильме. Так продолжалось год. А потом Билли пошел жаловаться Фрэнку. «Из-за него все полетит к черту», — сказал Билли. «Копы с нас не слезают. 5 девочек, 5, задержаны за наркотики и проституцию. У него 6-значный счет в баре». «А от меня-то ты чего хочешь?» — удивился Фрэнк. «Я всего лишь сижу за рулем лимузина. Ты сам Билли впутал его в это. Если Майк не был тебе нужен, решал бы без него свои проблемы». «Ты прав, Фрэнк, но это же свинство». «Кругом свинство, Билли». «И вообще у меня свои проблемы», — думал Фрэнк, — «например, развод». Петти угрожала разводом. «И винить ее не в чем», — признавал Фрэнк. «Я все время работаю, дома только сплю. А ей только и остается, что беспокоиться, где я, что делаю, с кем. Хотя я 50 000 раз говорил, что не сплю с танцовщицами». Тем не менее, ссоры продолжались, и последняя вышла особенно бурной. «Ты же знала», — сказал Фрэнк. «Ты знала, кто я, когда выходила за меня замуж». «Я думала, ты рыбак». «Ну, конечно. Фрэнк Баптиста, Крис Панно, Майк Пелла, Джимми Форлеано приходят к рыбаку на свадьбу и приносят толстые конвертики. Петти, ты же выросла тут. И ты умная женщина. Так что не изображай мне тут Кей Адамс. Ты трахался с другими женщинами. Следи за выражениями», — Петти рассмеялась. «Заниматься этим тебе можно, а мне даже говорить нельзя. Лучше бы занималась, чем говорила», — сорвалось у Фрэнка с языка. «Тогда мне было бы легче устоять на стороне». «Это когда же я должна этим заниматься?» — возмутилась Петти. «Ты ведь не бываешь дома. Я добываю для тебя хлеб с маслом. Другие мужья тоже добывают, но по ночам приходят домой. Значит, они умнее меня». Петти сказала, что если ничего не изменится, она подаст документы на развод. Фрэнк не мог отвязаться от этих мыслей, пока Билли ныл, что Майк разоряет Мустанг. «Это не мое дело», — сказал он Билли. «У тебя проблемы с Майком, вот и решай их с Майком. Отличный совет». 3 дня спустя Майк поймал Фрэнка в баре и заявил, что они должны серьезно поговорить с Билли. «Он на меня наезжает, представляешь? Вот беспринципиальный тип». «Беспринципный?» Майк мигнул. «Уверен?» «Уверен». «Ведь принципиальный, а не принципный», — сказал Майк. «В кроссворде недавно наткнулся», — пояснил Фрэнк. В ожидании клиентов он много времени проводил, разгадывая кроссворды, и проверил по словарю. «Все равно надо проучить этого мудозвона Билли». «Майк, мне никого не надо учить», — открестился Фрэнк, но тут же передумал. «Майк слишком вспыльчив, никто не знает, чем это может кончиться. Лучше поехать с ними и остудить их в случае чего». Вчетвером они поехали кататься по восточному району, где находились склады. Билли на всякий случай прихватил с собой Джорджи О. Фрэнк сидел за рулем, Джорджи О рядом с ним, а Билли с Майком выясняли отношения сзади. В голосе Майка звучала обида. «Он ведь и правда обижен», — подумал Фрэнк. «Забавно. Майк искренне любил клуб, считал, что у него есть доля в «Мустанге», а тут Билли уведомляет, слово из кроссворда, его, что все вовсе не так». «Билли, ты чего до меня докопался?» — спросил Майк. «Чего пристал? Я просто пытаюсь заработать на хлеб». «Я тоже». «Ну так зарабатывай, кто тебе мешает?» «Ты мешаешь. Ты половину моих девочек посадил на кокаин. Продаешь их на сторону, снимаешь в порно. Билли, тебе нужен кусок от этого пирога, так? Почему ж ты молчал? Я возьму тебя в долю, пришел бы ко мне, как человек, и сказал». Однако Билли уже завелся. Прямо как баба, подумал тогда Фрэнк. Стоит только начать, и ей уже не до примирения, ей нужно выпустить пар. Вот и Билли как будто не слышит предложения Майка, а оно совсем неплохое, но ему бы лишь... «Всюду копы», — продолжал Билли. «Мы можем потерять лицензию на продажу спиртного. И, к слову, о спиртном, Майк, что? Счет за твою выпивку и выпивку твоей компании уже зашел за... Ты считаешь, сколько мы пьем? Ты жмот сраный!» Потише вмешался Фрэнк, «вы же друзья. Ты считаешь, сколько мы пьем? Дешевка, грош тебе цена, дерьмо! Эй!» — не выдержал Билли. «Ничего не эй! Ты беспринципный тип. Если бы не я, у тебя не было бы этого гребаного клуба». «Да ладно», — отозвался Билли, — «я не просил тебя убивать Эдди». «Вот это ошибка», — подумал Фрэнк. Зря он так. Майк взорвался. «Ты не просил?» «Ты не просил!» — заорал он. «Тебе и не надо было просить, потому что я считал тебя своим другом, Билли. Если у тебя возникла проблема, то это была и моя проблема тоже. Он не просил. Майк, я думал, ты поговоришь с ним. Я не думал, что ты застрелишь его. Черт, да я, походу, не того застрелил». Фрэнк оглянулся и увидел пистолет в руке Майка. «Стой, Майк!» «Вот именно!» — не унимался Майк. «Я застрелил не того. Может быть, мне поступить с тобой так же, как я поступил с ним?» Джорджи О. полез в карман. Фрэнк одной рукой крутанул руль, выводя лимузин на обочину, а другой прижал руку Джорджи. Непростой трюк, Джорджи был крепким парнем. Билли пытался открыть дверцу. Он все еще возился с ней, когда Майк спустил курок. У Фрэнка зазвенело в ушах от трех выстрелов. Потом он как будто оглох и лишь читал по губам Джорджи: «Господи!». Обернувшись, он увидел, что Билли привалился к дверце, его правое плечо все в крови, и на лице зияет дыра от пули. Однако он дышал. Фрэнк вырвал у Джорджа револьвер, сунул его к себе в карман и сказал: «У меня есть полотенце в багажнике». Он огляделся. Машин не было, в том числе полицейских машин с сиренами. Фрэнк вылез из лимузина, открыл багажник, достал полотенце и подошел к задней дверце. «Выметайся к черту, Майк». Майк вылез, и Фрэнк занял его место. Он замотал несколькими полотенцами плечо Билли, а одно прижал к ране на голове. «Джорджи, иди сюда!» Великан плюхнулся на сиденье рядом. «Прижимай крепче, не отпускай!» Джорджи О плакал. «Джорджи, на это нет времени!» — рыкнул Фрэнк. «Делай, как я говорю!» Он вылез, запихнул Майка на переднее пассажирское место, обежал машину, сел за руль и нажал на газ. «Куда это ты намылился?» — спросил Майк. «В больницу. Он не выживет, Фрэнки. Это между ним и Богом. Ты уже сделал, что мог. Он нас сдаст, Фрэнк, не сдаст». Билли их не сдал. Билли знал правила. Он понимал, что если ему один раз повезло, и он выжил с дыркой в голове, то не стоит снова испытывать судьбу. Поэтому он сочинил свою историю, мол, выходил из клуба, и какой-то наркоман попытался его ограбить. Парня он не видел. С тех пор он ничего и никого не видел. Пуля задела какой-то нерв, и Билли навсегда ослеп. «Ты должен ему заплатить», — сказал Фрэнк Майку. «Билли сохраняет свою долю в клубе, плюс ты отчисляешь ему процент от левых доходов, как обещал». Майк не стал спорить. Он понимал, что Фрэнк прав, и к тому же, кажется, сожалел о содеянном, хотя никогда в этом не признавался. Итак, Билли остался владельцем «Мустанга», однако, выйдя из больницы, стал редко показываться на людях. Какая радость слепому от стриптиза? Тем не менее, Билли Брукс держал рот на замке. Тревожиться стоило из-за Джорджи О, во всяком случае, Майк тревожился. «Проклятые копы так и шныряют», — однажды вечером пожаловался Майк. «Им известно, что Билли все выдумал, и они хотят нас прижать. Мы-то с тобой, Фрэнк, выстоим, а вот Джорджи не знаю. Ты представляешь его на допросе?» «Нет», — подумал Фрэнк, — «не представляю. Кстати, спасибо», — сказал он, — «что сделал меня соучастником в покушении на убийство». «Скверный у меня характер. Что будем делать с Джорджи?» «Копы еще не беседовали с ним?» — Майк покачал головой. «Меня как раз и напрягает это еще. Мы не можем убить человека из-за еще», — предупредил Фрэнк. «Да ну! Майк, если ты его тронешь, нашей дружбе конец, клянусь Богом, я тебе тогда руки не подам». Жизнь Джорджи О. была спасена, и он продолжал служить вышибалой в клубе. Разница заключалась лишь в том, что теперь он работал на Майка, как прежде работал на Билли. Он даже стал встречаться с одной из танцовщиц, тощей коротышкой по имени Мирна, и они как будто неплохо ладили. Вроде на этом все должно было и закончиться, а нет. Война стриптиз-клубов только начиналась. Фрэнку никогда не забыть, как он в первый раз увидел большого Мака Макмануса. Черт подери, такое никому не забыть. Представьте, что в вашем клубе вдруг появляется бритоголовый чернокожий атлет, ростом под 2 метра, весом в 120 кило, одетый в дашики из натурального леопарда и помахивающий украшенной бриллиантами тростью. Это зрелище вряд ли выветрится у вас из памяти. Фрэнк вместе с Майком и Пэтом Уолшем сидел у стойки, когда в бар неторопливо вошел Большой Мак. Он постоял у порога, оценивая обстановку, а точнее позволяя обстановке оценить себя. Он мгновенно и безраздельно завладел вниманием всех присутствующих. Даже Джорджи О смотрел на него снизу вверх. Большой Мак Макманус был на пару дюймов выше. Джорджи, казалось, считал своим долгом что-то предпринять, но не знал, что именно. В поисках подсказки он покосился на Фрэнка, но тот качнул головой. Мол, не лезь, Джорджи, это тебе не по зубам. Джорджи пропустил Большого Мака, Большой Мак спустился по лестнице. С ним были еще трое белых. Фрэнк сразу понял, в чем прикол. У черного короля белая свита. Мак подошел к их столику и произнес: «Билли Брукс?» «Ну, я», — отозвался Уолш. «Мак Макманус», — представился Мак, однако руки не протянул. «Хочу купить ваш клуб». «Он не продается». «У меня контрольный пакет акций в Гепарде, Хитром Лисе, Обнаженной Грации и так далее», — сказал Мак. «И мне хотелось бы добавить к этому списку Мустанг, плачу щедро, не пожалеете». «Ты слышал?» — вмешался Майк. «Сказали же, тебе не продается». «Прошу прощения, но я не с вами разговариваю». «А тебе известно, кто я?» «Известно, Майк Пелла», — с улыбкой проговорил Мак. «Вы бандиты, за вами числятся вооруженные нападения, вымогательство, мошенничество со страхованием. Ходят слухи, что вы связаны с семьей Мартини, однако они не имеют под собой оснований. Вы с мистером Макьяна, скорее, независимые дельцы. Приятно познакомиться, Фрэнк. Слышал о вас много хорошего». Фрэнк кивнул. «Позвольте представить вам моих партнеров», — продолжал Мак. «Мистер Стоун, мистер Шеррилл и, наконец, мистер Портер. Прошу любить и жаловать». Стоун был типичный калифорниец, высокий, мускулистый блондин. Шеррилл пониже и поплотнее, с черными завитыми по вчерашней моде волосами, оба в джинсах и рубашках поло. Портер был среднего роста, среднего телосложения, коротко стриженный, в черном костюме и белой рубашке с галстуком. Он не вынимал сигарету изо рта, растянутого в гаденькой ухмылке. Его темные волосы были гладко зачесаны назад, и Фрэнк сразу догадался, что парень косит под Хамфри Богарта. И ему это почти удавалось, только в образе старины Богарта проглядывала известная мягкость, а этот субъект мягкости был лишен напрочь. Все кивнули и улыбнулись. Мак достал из кармана карточку и положил ее на стол. «Я устраиваю небольшой прием в воскресенье», — сказал он, — «надеюсь увидеть вас, джентльмены, в своем доме. Ничего особенного, но будет весело. Приводите с собой девушек, если хотите, но в прекрасных дамах недостатка не предвидится, скажем, около 2 часов». Он улыбнулся, развернулся и ушел в сопровождении Стоуна и Шеррилла. Портер помедлил, нарочито поймал взгляд Фрэнка и сказал: «Приятно было познакомиться». «Что за акцент дурацкий?» — спросил Майк, когда Портер ушел. «Британец», — пояснил Фрэнк. «Надо их проверить», — решил Майк. Это не составило труда. Большой Мак, он же Гораций Макманус, в прошлом служил в калифорнийской дорожной полиции и отсидел 4 года за подделку документов. Теперь, в 46 лет, он являлся крупнейшей фигурой в калифорнийской секс-индустрии. Мак и правда был теневым партнером в упомянутых им клубах, а также известным продюсером и распространителем порнофильмов, и наверняка опекал проституток из клубов и студий. Он живет в собственном доме в ранчо Санта-Фе, который, ты не поверишь, назвал Тара. «Это еще что за хрень?» «Это из «Унесенных ветром», — сказал Фрэнк. «Джон Стоун оказался полицейским. Ядрить твое вдышло», — расстроился Майк. Он был напарником Макмануса, пока тот не попался, и до сих пор служит в дорожной полиции. У него доля во всех клубах Мака. Вот ими он в основном и занят, помогает Маку вести дела. «Типа правая рука», — уточнил Майк, — «партнер». Дэнни Шеррилл был менеджером в «Гепарде», его прозвали «Душителем». «Бывший борец, что ли?» — поинтересовался Майк. Фрэнк отрицательно покачал головой. «Порно-актер». «А-а-а», — отозвался Майк. «Да». «А англичанин?» «Его зовут Пэт Портер», — ответил Фрэнк. «Вот и все, что о нем известно. Приехал примерно 2 года назад. Шеррилл взял его вышибалой в «Гепард». Похоже, он с самых низов пробивался». «Черт, копы», — произнес Майк. «Фрэнк, что будем делать?» «Пойдем на прием, полагаю». Тара была великолепна. Этот дом специально строился, как копия довоенной усадьбы из фильма. Единственная разница заключалась в том, что слуги тут были белые, а не черные. Белый подросток в красном жилете подбежал к лимузину Фрэнка, открыл заднюю дверцу и очень удивился, никого не обнаружив внутри, кроме водителя. «Я один», — сказал Фрэнк, бросая ему ключи. «Поосторожней с машиной». Фрэнк ступил на огромную лужайку, засеянную мягкой травкой. Вокруг были расставлены столы. В своем костюме Фрэнк чувствовал себя оборванцем на фоне остальных гостей, одетых дорого, но неформально, по-летнему. Хлопок и лен, цвета белый, хаки, кремовый. Майк явился с ног до головы в черном. Он выглядел типичным бандюком, Фрэнку стало немного стыдно и за него, и за собственную неловкость. «Видел угощение?» — спросил Майк. «У них тут креветки, икра, телячий стейк, шампанское, ни хрена себе небольшой прием». «Он устраивает такие приемы через воскресенье», — ответил Фрэнк. «Шутишь?» «Прекрасный дом, прекрасная лужайка, прекрасная еда, прекрасное вино, прекрасные люди. Да-да, все гости были потрясающе красивы. Представительные мужчины, обольстительные женщины. Мы тут как два жалких уродца», — подумал Фрэнк. «И этот эффект, подозреваю, не случайен». Мак вышел на лужайку. В белоснежном полотняном костюме и сандалиях от Гуччи на босу ногу он вел под ручку женщину в облегающем летнем платье, которое больше открывало, чем скрывало. «Я ее знаю», — шепнул Майк. «Ну да». «Да нет, я правда знаю эту цыпочку», — стоял на своем Майк. Помолчал немного, потом не выдержал. «Это мисс Май. Мисс Май, чтоб я сдох. Красотка Макмануса с разворота пентхауса». Мак и мисс Май лавировали между гостями, то и дело останавливаясь, улыбаясь, обнимаясь. Однако было очевидно, что Мак направляется к Фрэнку и Майку. Добравшись до них, наконец, он сказал: «Джентльмены, я рад, что вы нашли для меня время. Майк, Фрэнк, это мисс Эмбер Коллинз». Фрэнк молился в душе, чтобы Майк не сболтнул лишнего, но тот лишь с трудом выдавил из себя: «Счастлив познакомиться». «Очень приятно», — подхватил Фрэнк. «У вас все есть?» — осведомился Мак. «Еда, вино?» «Все в порядке, спасибо», — ответил Фрэнк. «Не желаете ли осмотреть дом?» «С удовольствием». «Эмбер, я, конечно, буду по тебе скучать, но можешь немного поразвлекать за меня гостей?» Дом был сказочный. Фрэнк, умевший ценить качество, сразу отметил, что тут хозяин дома с ним солидарен. Мак выбирал самое лучшее и имел на это средства. Проводка, сантехника, кухонное оборудование — все было превосходное. Мак показал им огромную гостиную, кухню, 6 спален, домашний кинотеатр и дадзё. «Я увлекаюсь кунг-фу», — сообщил он. «Рост 198», — думал Фрэнк. «Вес 115, тело как камень, да еще черный пояс в придачу. Помоги нам Бог, если придется идти против большого Мака Макмануса». Позади дома Мак держал собственный зоопарк. Здесь жили экзотические птицы, рептилии и кошки. Фрэнк не был силен в зоологии, но вроде бы узнал оцелота, пуму и, разумеется, черную пантеру. «Люблю животных», — сказал Мак. «К тому же все движения в кунг-фу повторяют их движения — тигра, змеи, леопарда, журавля, дракона. Наблюдая за этими дивными созданиями, Я многому научился. У вас тут и дракон есть. В некотором роде у меня есть дракон Коммода. Примечание. Дракон Коммода — гигантская ящерица-варан с острова Коммода. Конец примечания. Но вообще, конечно, дракон — мифическое существо. Его дух нужно хранить в сердце. Они вернулись в дом. «Похоже на жилище самого плейбоя», — сказал Майк, когда они пришли в гостиную. «Хеф заходит в гости», — откликнулся Мак. «Ты знаешь Хефнера?» — опешил Майк. Примечание. Хью Хефнер, основатель журнала «Плейбой», конец примечания. Мак улыбнулся. «Хотите с ним познакомиться, могу это устроить. А пока пойдемте в кабинет, посидим, поговорим». Кабинет располагался в глубине дома, и до него не доходил шум извне. Вся мебель была из темного тикового дерева, африканские маски украшали стены, на полу и диване лежали шкуры зебр, удобные кресла были обиты какой-то необычной кожей, которую Фрэнк так и не опознал. В высоких шкафах стояли альбомы по африканскому искусству, книги по истории и культуре Африки, а один из стеллажей, поднимавшийся до потолка, был буквально забит уникальной коллекцией джаза на CD-дисках. «Любишь джаз?» — спросил Мак, заметив, что Фрэнк пожирает глазами стеллаж. «Больше оперу. Пуччини в точку. Это ты попал в точку». Мак нажал какую-то кнопку на столе, и кабинет заполнили звуки увертюры из Тоски. Такой чистоты звуков Фрэнку еще не доводилось слышать, и он спросил, что это за потрясающая техника. «Боус, я тебя сведу с нужным человеком». Мак нажал на другую кнопку, вошел слуга с подносом и поставил перед гостями по стакану с янтарного цвета напитком. «Односолодовые шотландские виски», — сказал Мак, — «надеюсь, вам понравится». «А ты?» — спросил Фрэнк. «Я не пью спиртного. Кстати, и не курю, и наркотики не употребляю». Он уселся в кресло напротив Фрэнка и Майка. «Может быть, поговорим о деле?» «Мы не продаем клуб», — отрезал Майк. «Но вы же еще не слышали, что я предлагаю». Фрэнк отпил из своего стакана, виски оказался ароматным и мягким, и мгновение спустя по желудку разлилось приятное тепло. «Должен вас поздравить», — сказал Мак. «Прекрасная работа, но мне кажется, я мог бы вывести «Мустанг» на другой уровень, который вам не по силам». «Это как?» — вскинулся Майк. «Горизонтальная интеграция. Я даю моим актрисам выступать в клубах, а моим звездным танцовщицам сниматься в фильмах для взрослых. Мы тоже так делаем». «В дешевом варианте», — возразил Мак. «Я же говорю о сенсациях, громкие имена, люди, которых вы не можете себе позволить. Кроме того, вы продаете ваших девочек заезжим торговым агентам за пару сотен долларов, а наши девочки имеют дело с миллионерами». «Ты объясняешь, почему хочешь купить клуб, но не объясняешь, зачем нам его продавать», — стоял на своем Майк. «Вы можете либо очень выгодно продать его сейчас, либо дождаться, пока я вытесню вас с рынка. Во втором случае вы потеряете деньги. Я контролирую 6 клубов в Калифорнии, еще 3 в Вегасе. Очень скоро доберусь до Нью-Йорка. И скоро все знаменитости будут работать только на мои клубы. Еще полгода, и вы не сможете со мной конкурировать. В лучшем случае будете продавать дрянное пиво неудачникам». «Я могу подумать о том, чтобы продать тебе 49%, — сказал Майк. «Это я даже обсуждать не буду. Мне нужны 80%. Поверь, со своими 20 ты получишь больше денег, чем сейчас, имея все 100. Мак взмахнул рукой, словно обводя ею свое поместье, и Фрэнк понял, что он хотел сказать: «Ребята, посмотрите на мой дом и вспомните ваше жилище». «Он прав», — подумал Фрэнк. «Самое благоразумное решение — берите доход от 20% и позвольте большому Маку делать для вас деньги». «Чем мы будем заниматься в клубе, если согласимся?» — спросил Майк. «Ничем», — ответил Мак. «Будете проверять свои почтовые ящики и получать чеки». «А вот это проблема», — мигом сообразил Фрэнк. Майк любил клуб. Ему нравилось играть в хозяина, чувствовать себя большим человеком. Это было слабое место в плане Мака. Он неверно оценил главные интересы Майка Пелла. «Я хочу сохранить за собой право голоса в управлении», — заявил Майк. «Это ты о том, чтобы продавать девушкам наркотики и качать с них деньги?» — улыбнулся Мак. «Нет, с этим придется завязать. Бизнес выходит на другой уровень, Майк Пелла, и тебе бы тоже пора. Или что? Или я выкину тебя из бизнеса?» «Не выкинешь, если хочешь жить». «Разве обязательно прибегать к таким крайностям?» — спросил Мак. «Сам решай». Мак кивнул, он набрал полную грудь воздуха и зажмурился, словно о чем-то размышляя, потом выдохнул, открыл глаза и улыбнулся. «Майк Пелла, я сделал тебе деловое предложение. Советую хорошенько подумать и дать ответ в разумный срок. Тем не менее, искренне желаю вам обоим хорошо провести сегодня время. Если хотите, Эмбер представит вас своим подругам». Майку это понравилось. Подцепив одну из подруг Эмбер, он отправился вместе с ней в домик для гостей. Фрэнк вернулся на лужайку наслаждаться вкусной едой, вином и обществом красивых людей. Естественно, там были и партнеры Мака. Джон Стоун развлекался вовсю, плавая в бассейне с двумя дамами, а Дэнни Шеррилл по прозвищу Душитель изображал его верного ведомого, как говорят летчики. Портера в бассейне не было. Все в том же черном костюме он все так же сосал сигарету. Каждый раз, когда Фрэнк смотрел в его сторону, он ловил его взгляд сквозь дымовую завесу. «То ли этот парень педик и запал на меня, что весьма сомнительно мысленно рассуждал Фрэнк, то ли он приставлен за мной следить. В любом случае, Фрэнк не собирался портить себе удовольствие и отказываться от великолепного угощения». Когда Фрэнк жевал креветки в арахисовом соусе, к нему подошел Мак. «Фрэнк, ты слишком умен для этих людей, зря растрачиваешь себя. Переходи ко мне, будешь зарабатывать настоящие деньги и получать от жизни все». «Я польщен», — ответил Фрэнк, — «но мы с Майком уже давно вместе. И каждый день тебе в убыток». «Спасибо за предложение», — сказал Фрэнк, — «спасибо, правда, но нет, Майк мой друг. Я его не брошу. Уважаю преданность, не обижайся. И не думал обижаться. Но все же постарайся, чтобы он принял верное решение, ладно? Так будет лучше для всех». Однако Майк считал иначе. Не успев толком дорассказать, какие чудеса вытворяла в постели будущая модель пентхауса, он заявил: «Придется нам убить этого наглеца». «Нет, не придется», — не согласился Фрэнк. «Наоборот, я бы тебе посоветовал отдать ему 80%. «Охренел? Шутишь? Я серьезен, как инфаркт». «Нет, черт подери, Фрэнки, ни за что. Майк, он полицейский. Бывший полицейский и бывший заключенный. Коп всегда коп», — сказал Фрэнк. «Они повязаны еще крепче нас. И партнер у него коп, так что все одно к одному. Я не продам «Мустанг». Майк позвонил Маку и сообщил об этом. На следующей неделе в клуб зачастили инспекторы, пожарные, санитарные, эпидемиологи. Все они находили нарушения, и ни один не брал свои обычные $100. Вместо этого они писали рапорты. Через две недели патрульные полицейские машины начали парковаться напротив клуба. Выходивших завсегдатаев задерживали. Их вытаскивали из машин, заставляли пройтись, потом подышать в трубку. Короче, мурыжили по полной программе. Даже если их в итоге отпускали с миром, все равно омерзительный осадок у людей оставался. Копы в штатском стали наведываться в клуб, вынюхивали наркотики в туалетах и под видом клиентов, которым нужны проститутки, пытались купить кокаин у барменов. Посетители уже боялись приходить. Это вредило бизнесу. «Надо что-то делать», — сказал однажды Майк, и Фрэнк сразу понял, что это значит. «Хочешь объявить войну полицейским?» — спросил он. Позвонил Мак и в качестве жеста примирения предложил на 10 тысяч больше. Майк грубо послал его подальше. Прошла еще одна неделя, и двух девушек арестовали за проституцию, еще одну за хранение наркотиков. На другое утро Пэту позвонил чиновник, ведающий продажей алкоголя, и пригрозил отобрать у клуба лицензию. Мак снова поднял цену. Майк послал его еще грубее и еще дальше, однако в глубине души Майк колебался. «Что нам делать?» — спросил он Фрэнка. «Что, мать его, раз так делать? Продай ему клуб». У Майка был другой ответ, более традиционный для мафиози. Он поджег клуб «Гепард». Он постарался обойтись без жертв, для чего дождался закрытия клуба, даже убедился, что привратник тоже ушел. И только после этого он и Энджи Бассо бросили в окно два на славу изготовленных коктейля Молотова. Клуб не сгорел дотла, однако потребовался долговременный ремонт, прежде чем его снова открыли. Чтобы Мак уж точно не ошибся с выводами, Майк позвонил ему выразить соболезнования. «Вот тяна, жаль, пожарных инспекторов поблизости не случилось». Мак не ошибся. Мак понял его так хорошо, что в тот же вечер на Энджи Бассо напали, когда он выходил из своей химчистки. Пэт Портер и душитель Шерилл бросили его на край тротуара руками на бортик и раздробили ему запястье каблуками. «Не надо было играть с огнем», — сказал ему Портер. «И как мне теперь быть?» — спросил он Майка на другой день. «Я даже поссать не могу без посторонней помощи». «Не смотри на меня», — буркнул Майк. Однако он сделал ответный шаг. Он должен был его сделать или пойти на попятный. Итак, через три дня на заднем сидении машины, припаркованной напротив клуба «Обнаженная Грация», Фрэнк ждал, когда выйдет душитель. Майк сидел за рулем, потому что Фрэнк не доверил ему винтовку. «Я всего лишь хочу прострелить ему ногу», — сказал Майк. «Ты промажешь и пробьешь ему бедренную артерию. Шерилл истечет кровью, и тогда начнется настоящая война». «Ну, давай я отстрелю ему член, уж тут-то я не промажу». Майк раскопал пару старых порнушек Шерилла и прокрутил их в конторе клуба. Фрэнк был почти убежден, что Майк выбрал именно душителя из тайной мужской зависти. Сидя на заднем сидении, Фрэнк видел, как Шерилл показался в дверях, попрощался с барменом, потом опустил металлическую сетку и начал вешать замок. Подняв винтовку на уровень открытого окна, Фрэнк прицелился в мякоть правой голени Шерилла и выстрелил. Шерилл упал, Майк нажал на газ, вот и все. Фрэнк знал, что бармен вернется и отвезет раненого в больницу. В худшем случае душителю придется пару недель походить на костылях. В общем, это был довольно мягкий ответ на то, что сделали с Энджи Бассо, у которого кости срастались несколько месяцев. Это, можно сказать, был призыв сворачивать военные действия, и тем не менее противник предпринял следующий ход. Фрэнк сам стал свидетелем приготовлений к нему. Поджидая клиента в аэропорту, он увидел, что в зал прилета входит Пэт Портер. Фрэнк дал ему пару секунд и последовал за ним. Портер встретил двух пассажиров, прилетевших прямым рейсом из Хитроу, и радостно с ними поздоровался. «Британские бойцы!» Догадаться было нетрудно, по их походке, по манере держаться. Накачанные, но проворные, настоящие атлеты. Один приземистый крепыш в джинсах, теннисных кроссовках и майке регбиста, другой повыше ростом и построение в трикотажной фуфайке футбольного клуба «Арсенал». Портер пригласил подкрепление. Два дня спустя они заявились в клуб «Мустанг». Был вторник. Вечер только начинался, и в клуб помаленьку стекались первые гости после рабочего дня. Было довольно тихо, но уже не совсем полный штиль. Фрэнк сидел на своем обычном месте, ел чизбургер и запивал его кока-колой в ожидании вечернего наплыва, когда надо будет без конца гонять лимузин за клиентами. Англичан он увидел, едва они вошли в дверь. Увидел их и Джорджи О, который тотчас покинул бар, где сидел Смирный, и двинулся им навстречу. Они дружно ухмыльнулись, точно охотники при виде добычи. Фрэнк жестом подозвал его к себе. «Мне это не нравится, Фрэнк», — сказал Джорджи. «Разве я спрашивал, что тебе нравится или не нравится? Мирный сейчас будет танцевать. Пойди и посмотри на нее, а заодно придумай, чем вы займетесь потом. Фрэнк, Джорджи, ты слышал? Не заставляй меня повторяться». Джорджи недобро зыркнул на Портера, сел недалеко от сцены, где выступали танцовщицы, и стал смотреть, как мирно вихляет своим узеньким тазом в безуспешных попытках изобразить нечто эротичное. Портер со своими двумя сопровождающими, все еще одетыми по-спортивному, направился к Фрэнку. Фрэнк не предложил им сесть. Портер выглядел, как всегда, черный костюм, белый воротничок, узкий черный галстук. Пристально глядя на Фрэнка, он произнес: «Все равно, в конце концов, мы с тобой сойдемся один на один». «Ты о чем, ковбой?» — улыбнулся Фрэнк. Он давно догадался, что Пэт Портер терпеть не может, когда над ним насмехаются. «Один на один», — повторил Портер. Фрэнк глянул поверх его плеча. «Тогда что тут делают эти двое?» «Они для того, чтобы никто другой не встрял», — ответил Портер. «Знаю я вас, макаронников». Фрэнк вернулся к своему чизбургеру. «У меня заказ, морда героическая», — проворчал он с набитым ртом. «Если у тебя что-то конкретное, говори», или... Фрэнк дернул подбородком в направлении двери. «Я убью тебя, Фрэнк Макьяна», — высказался Портер. «Или тебе придется убить меня». «Предпочитаю второе», — отозвался Фрэнк. Портер не оценил шутки, он словно чего-то ждал. «Чего он ждет?» — думал Фрэнк. «Неужели я должен вскочить и выхватить револьвер? Не хватало еще нам второсортных вестернов на Кетнер-бульваре». Фрэнк доживал чизбургер, запил его колой, встал и от души двинул тяжелым стаканом по физиономии Портера. Регбист дернулся было, но Фрэнк уже держал в руке пистолет. Он взвел курок и уставился на дружков Портера. Ну, дискуссии не последовало. Оба словно приросли к полу. Не сводя с них пистолета, Фрэнк наклонился над окровавленным Портером, рухнувшим от удара на колени, и, обмотав шею поверженного врага его же собственным галстуком, потащил того по лестнице к выходу, ни на секунду не выпуская из виду его телохранителей. Выкинув Портера за дверь, Фрэнк помахал пистолетом. «Вон! Ты покойник», — сказал Арсенал. «Угу, вон». Они ушли. Фрэнк вернулся в зал, аккуратно переступил через осколки и кровь и сел на свое место. Затем подал знак официантке, чтобы та принесла ему счет. Все присутствующие — официантка, швейцар, трое работяг за столиком, Мирна и Джорджи О. — ошеломленно таращились на Фрэнка. «Ну что?» — не выдержал он. «Что?» «У меня плохое настроение», — ясно злился он про себя. «Уже 3 недели я вижу свою дочурку лишь спящей. Жена грозит разводом. Мне хочется съесть бургер перед тяжелой ночной сменой, а тут вваливается какой-то британский олух и достает меня дешевыми киношными позами. Я еще должен оправдываться? Принеси мне содовый и полотенец». «Фрэнк, я уберу», — сказала официантка. «Спасибо, Анджела. Но это я напачкал, мне и убирать». «У нас сегодня чизкейк. Не надо, милая, мне следует поберечь фигуру». Фрэнк сам убрал осколки и смыл кровь, а, выходя на стоянку, был настороже еще больше обычного. Когда он привез своего первого клиента, его ждал смеющийся Майк. «Кажется, это ты, черт тебя подери, вечно читаешь мне нотации о моей вспыльчивости. Ковер я отмыл». Майк посмотрел на Фрэнка, обхватил ладонями его лицо и проговорил: «Люблю тебя, чертяка». «Нет, правда, люблю». Он повернулся к сидевшим в баре. «Люблю этого засранца, слышите?» А через 2 недели... Этого не должно было случиться и не случилось бы, если бы Майку не пришлось неожиданно принимать японских бизнесменов, захотевших повеселиться, для чего ему понадобилось оба лимузина. И Фрэнк сел за руль вместо того, что собирался делать. Ему надо было забрать один должок, задача несложная. Приятель одной из танцовщиц, наркоман, занял деньги и готов был частично расплатиться. «Пусть Джорджи займется», — сказал Майк. «Заскочит к ним по дороге сюда». Фрэнк вызвал Джорджи, который с радостью согласился поработать. Фрэнк и Майк отправились кататься с японцами. Когда в 1 часа ночи они вернулись, Мирна истерически рыдала в баре. 2 стриптизерши утешали ее. Фрэнку понадобилось 30 минут, чтобы вытянуть из нее что-то связное. Оказывается, она сопровождала Джорджи в Лэмп, где жил тот наркоман. Джорджи намеревался забрать деньги по пути в клуб, поэтому они поехали вместе. Они поставили машину на стоянку, и Джорджи велел Мирне ждать его. Она не возражала, так как ей надо было еще накраситься. Как Джорджи захлопнул за собой дверцу, из другой машины вылезли трое. «Ты запомнила их?» — спросил Фрэнк. Мирна кивнула и опять разрыдалась. Немного успокоившись, она сказала: «Фрэнки, один из них тот парень, которого ты побил. У него лицо забинтовано, но я узнала его. Другие двое — те, что приходили с ним». Фрэнку стало дурно, когда Мирна рассказала все до конца. Джорджи сопротивлялся, но их было трое. Один из них ударил Джорджи по голове так, что у того подогнулись колени. Мирна выскочила из машины и бросилась к нему, но другой парень схватил ее и не отпускал. Потом парень с повязкой вытащил что-то из кармана и этим предметом ударил Джорджи по лицу. Подручный держал Джорджи, а этот бил и бил его, в основном в живот, но и по голове, тоже пока он не потерял сознание. Тогда его бросили на землю, и парень с повязками продолжил пинать лежачего по груди, по ногам, по голове. «В последний раз его ударили по голове», — сказала Мирна, — «и у него что-то сделалось с шеей». Тогда тот парень с повязками наклонился над ним и сказал... Она опять залилась слезами. «Мирно, что он сказал?» — подстегнул ее Фрэнк. «Он сказал, чтобы я передала тебе...» Она тяжело вздохнула и поглядела прямо в глаза Фрэнку. «Это должен был быть ты, Фрэнк». «Должен был быть я», — согласился про себя Фрэнк. «Портер вынудил этого торчка меня подставить, и бедный недоумок Джорджа угодил прямиком в ловушку. Если бы там был я, три мертвых британца валялись бы сейчас на парковке вместо Джорджа». «Где сейчас Джорджа?» — спросил Фрэнк. «В больнице», — всхлипнула Мирна. «Он без сознания». «Сказали, он не очнется». «У него есть сестра, я пыталась найти ее телефон». Через 15 минут Фрэнк и Майк были у больничной койки Джорджи О, которого подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Они просидели в палате 3 часа, пока не приехала из Лос-Анджелеса его сестра. Она дала разрешение отключить Джорджи от аппарата. Фрэнк и Майк отправились к наркоману. Парень, конечно, куда-то смылся, но его подружка-танцовщица была дома. «Где твой говнюк?» — проревел Майк, вышибая дверь ногой. «Не знаю, я не...» Майк ударил ее по лицу, потом сунул ей в рот, ломая зубы дула пистолета. «Где твой гребаный укурок, сука? Еще раз соврешь?» Мерзавец прятался в шкафу в спальню. У наркоманов мозги плохо работают. Майк сорвал дверь, вытащил его и ударил в живот. Фрэнк взял из ящика комода колготки хозяйки и заткнул ему рот. Потом вырвал телефонный шнур и связал ему руки за спиной. Они втолкнули его в машину. Фрэнк сел за руль, а Майк всю дорогу держал перепуганного парня сзади на полу. Они приехали на берег пустого водосброса и столкнули его вниз. Приземлился он крайне неудачно. Майк и Фрэнк спустились к нему и поставили его на колени. Парень задыхался, не в силах справиться с рвотой. Фрэнк вытащил у него изо рта чулок, и он проблевался. «Клянусь, я не... не ври!» — оборвал Фрэнк. Он сел на корточки и заговорил спокойно прямо в ухо наркоману. «Я знаю, что ты сделал, но у тебя есть шанс спастись. Говори, где они?» «В Карлсбаде, какой-то английский бар». «Белый олень», — сказал Майк. Фрэнк вытащил пистолет и расстрелял всю обойму в лицо наркоману. Майк сделал то же самое. Они вернулись к машине и поехали к Белому оленю. И Майк, и Фрэнк знали это заведение. В баре подавали теплое пиво и сосиски с картошкой. Телевизор со спутниковой антенной показывал футбол, поэтому английские экспатрианты постоянно тут зависали. Клуб был оформлен под старинный паб, над дверью висело изображение белого оленя. Одно окно закрывал флаг Великобритании. «Жди здесь», — сказал Фрэнк, когда они въехали на стоянку и перезарядил пистолет. «Черт из два», — ответил Майк, — «я с тобой». «Это мое дело», — возразил Фрэнк. «Держи машину наготове, не выключай мотор, понял?» Майк кивнул и отдал Фрэнку свой пистолет. Фрэнк проверил магазин. «Снаряжение в багажнике?» «Конечно», — Майк открыл багажник. «Чистое», — уточнил Фрэнк. «За кого ты меня принимаешь? За убогого грабителя супермаркетов?» Фрэнк вылез из машины и, подойдя к багажнику, обнаружил там все, что нужно. 12-калиберный двуствольный обрез, пуленепробиваемый жилет, пару перчаток и черный чулок. Он снял пиджак, натянул перчатки, застегнул жилет, надел пиджак, потом засунул за ремень оба пистолета, взял в руки обрез и спрятал лицо под черным чулком. «До скорого, Фрэнки, машина», — сказал Майк. Фрэнк вошел в клуб. Там было пусто, если не считать пары гостей у стойки. Сам бармен, регбист и Арсенал сидели за столиком, пили пиво и смотрели по телевизору, укрепленному на стене под потолком, футбольный матч. Арсенал обернулся, когда открылась дверь. Выстрел из двустволки сбил его со стула. Регбист потянулся к поясу за пистолетом, но Фрэнк выпустил ему в живот второй заряд, и он повалился на стол. «Где Портер?» — спрашивал себя Фрэнк. Мужской туалет располагался за баром. Фрэнк бросил обрез, достал пистолет и ногой открыл дверь. Прислонившись к раковине, Портер стоял с поднятым пистолетом. Как всегда, он был в черном костюме, однако ширинку на брюках застегнуть не успел, и с рук стекала вода. Он выстрелил, и Фрэнк почувствовал, как три пули ударили в жилет точно против сердца, едва не выбив из него дух. В глазах Портера отразились изумление и страх, когда его жертва не соизволила упасть. Фрэнк дважды выстрелил с правой. Голова Портера откинулась назад, вдребезги расколотив зеркало, он сполз на раковину, потом на пол. Желтой плитки залила кровь. «Им никогда не вымыть ее из цемента», — думал Фрэнк, бросая пистолет, разворачиваясь и выходя из бара. Майк ждал его. Фрэнк сел в машину, и Майк медленно вывел ее со стоянки, после чего поехал по направлению к 5-му шоссе. Баб гордился бы ими. «Куда?» — спросил Майк. «В Тару», — сказал Фрэнк. «Иногда надо идти напролом. Обычно стараешься быть осторожным, все просчитываешь, запасаешься терпением и ждешь подходящего момента, но иногда выбора нет, надо идти напролом». Сначала они заехали домой к Майку в Дельмар. Он хранил свой арсенал в шкафу в гостевой спальне. Фрэнк взял два короткоствольных револьвера, винтовку, автомат и две ручные гранаты. Подъехав к Таре, они не обнаружили охрану у ворот, да и сами ворота стояли нараспашку. «Что думаешь?» — спросил Майк. «Думаю, они поджидают нас внутри», — ответил Фрэнк. «Думаю, мы въедем, и они нас поджарят прямо в машине». «Санни». «Что?» «Санни Корлеоне», — сказал Майк. «Вы что-нибудь, кроме крестного отца, вообще смотрите? Кто это мы?» Они объехали поместье, вышли из машины, перелезли через стену. Фрэнк знал, что сенсоры движения их наверняка засекли, однако все было тихо, ни огней, ни сирен. И все же он не сомневался, что у Мака имеются камеры ночного видения, соединенные с сенсорами. Скорее всего, он в данный момент следил за ними. Что ж, ладно. Когда лезешь на чужую территорию, надо принимать бой на условиях хозяев, все равно, как во Вьетнаме. Вьетконговцы сражались исключительно на своих условиях. Найти их можно было, только когда они этого хотели. Фрэнк держал в руках автомат. Винтовка висела у него за спиной. На открытом пространстве он предпочитал автоматы, дальность огня больше. А винтовка ему понадобится не раньше, чем они войдут внутрь, если они войдут внутрь. Для того, чтобы попасть в дом, надо было пройти через зоопарк. Странное было ощущение, так как звери ночью бодрствовали. Птицы тотчас закликотали, кошки с горящими красным огнем глазами заметались по своим клеткам, как во Вьетнаме. Фрэнк ждал других огоньков во тьме, отблесков от оружия засады, но быстро сообразил, что они с Майком находятся между стрелками и животными, а Мак ни за что не станет рисковать жизнью своих любимцев. Бассейн мерцал прохладной голубизной. Он был освещен, но вокруг не было ни души, во всяком случае ни Фрэнк, ни Майк никого не заметили. «Все в доме», — думал Фрэнк, — «или на крыше, поджидают, когда мы приблизимся настолько, что они не смогут промахнуться». В любое мгновение ночное небо могло взорваться огнями, как в День независимости. Фрэнк обошел бассейн, после чего скользнул в патио, растянулся на земле и жестом велел Майку последовать его примеру. Потом через оптический прицел он осмотрел крышу, но никого не увидел. Однако это вовсе не значило, что стрелков там нет. Возможно, они лежали плашмя за мансардными окнами или прятались за трубами. От заднего входа их отделяло метров 15 открытого пространства. «Прикрой меня», — шепнул он Майку. Пригнувшись пониже, Фрэнк бросился к дому и, добежав, прижался к стене. Вытащив из кармана гранату, он подцепил пальцем чеку, приготовился закинуть гранату на крышу и помахал Майку. Майк вскочил и, стремглав, помчался к дому. Пару секунд они постояли у стены, восстанавливая дыхание. Стеклянная раздвижная дверь оказалась заперта. Прикладом винтовки Фрэнк разбил стекло, просунул руку в дыру, нашел замок, и вход открыт. Майк вломился первым, держа винтовку у щеки, он обвел дулом помещение. Никого и ничего. Фрэнк проскочил мимо него в противоположной стене. Таким образом, перебежками они обошли весь дом. Мака они нашли в додзё. Без рубашки и без носков, в одних черных штанах, он медленно и ритмично наносил удары по тяжеленной груше. Каждый раз она взлетала под потолок, и эхо гулко повторяло звук удара в пустой комнате. Из динамиков стереосистемы лилась тихая джазовая мелодия. В курильнице на полу горела ароматическая палочка. Фрэнк остановился в нескольких метрах от Мака, держа его на прицеле. С таким ростом и такой физической подготовкой Мак мог в полтора прыжка одолеть разделявшее их расстояние и нанести смертельный удар. Мак повернул голову, чтобы посмотреть, кто пришел, но грушу молотить не перестал. «Специально для вас я оставил парадную дверь открытой», — сказал он, — «а вы зачем-то потратили зря столько сил, растревожили моих зверей, разбили стекло». «Парня забили до смерти», — отозвался Фрэнк. Мак кивнул и нанес еще один удар. Он двигался плавно, как будто не прилагал усилий, однако груша подлетела до потолка и со стуком вернулась на место. «Слышал», — сказал он, — «я не отдавал такого приказа. Мне и самому это не нравится». «Фрэнк, давай уже застрелим его нахрен. Я встретил вас беззащитным в знак моего искреннего раскаяния. Если хотите убить меня, убивайте, я не против». Он оставил в покое грушу. Фрэнк отступил на два шага, но винтовку не опустил. Тем временем Мак встал на колени, потом сел на пятки, глубоко вдохнул аромат благовоний, закрыл глаза и положил руки на колени ладонями вверх. «Какого черта?» — не выдержал Майк. Фрэнк покачал головой. Ни тот, ни другой не выстрелил. Прошла бесконечная минута. Наконец Мак открыл глаза, огляделся немного удивленно и сказал: «Что ж, давайте поговорим о деле. У вас устаревшая информация. Примите к сведению. Мистер Портер решил действовать независимо. Он сказал, цитирую: «Мне надоело работать на зазнавшуюся обезьяну. Обезьяна — это я. Так вот, я согласен на 50% акций клуба «Мустанг», и если вы хотите, чтобы я убил Пэта Портера, я его убью». «Об этом уже позаботились», — буркнул Фрэнк. Мак встал и улыбнулся. «Так я и думал». Некоторое время все шло просто замечательно. Несколько недель они провели в Мексике, пока полицейские и журналисты, точно стервятники, обгладывали войну стриптиз-клубов. Голубая мечта новостных программ — секс, насилие, гангстеры и опять секс. Стриптизерши по очереди давали интервью, а одна даже устроила пресс-конференцию. Потом случился какой-то новый кошмар, и пресса переключилась на него. Полицейские же проявили больше терпения. Четыре убийства за одну ночь, явно связанные между собой, наделали много шума в убойных отделах, понаехали федералы, и началась возня. Убийство Джорджа Ознеженского норовили повесить на Майка Пелла, но поскольку он в кои-то веки был чист, как стеклышко, гипотеза не прижилась. Мирна держала рот на замке, и Майк подыскал ей работу в клубе «Тампа». Подружка сгинувшего наркомана исчезла из города. Через несколько лет до Фрэнка дошел слух, что она умерла от передозировки в Ист-Сент-Луисе. Что касается убийства трех англичан в клубе «Белый олень», занявшего полторы минуты, то посетители не смогли описать стрелявшего, да и отследить владельца оружия оказалось невозможно. Посему полицейские Сан-Диего и федералы пришли к выводу, что это лондонские разборки, и дело спустили на тормозах. Итак, Фрэнк и Майк отлично отдохнули в Энсенаде, после чего вернулись к сладкой жизни в качестве партнеров Большого Мака Макмануса. Все, к чему прикасался Мак, обращалось в золото. Он был как царь, великий император волшебной страны, где молоку, меду, женщинам и деньгам не знали счета. Однако Фрэнк остался в стороне. Он не вошел в долю в клубе «Мустанг», хотя Майк ему предлагал, потому что вокруг вечно шныряли федералы. Он продолжал водить лимузин, потихоньку вкладывал деньги в свой рыбный бизнес и откладывал кое-что на пресловутый черный день. Иногда, правда, он приходил на воскресные приемы, чтобы поесть вкусненького. «Шлюх цеплять едешь», — говорила Петти. «Нет». Этот диалог обоим давно надоел. В воскресенье нужно посвящать семье. «И то верно, поехали все вместе. Еще чего надумал, тащить жену и дочь на оргию». Отчасти она права, вынужден был признать Фрэнк. Хотя сам он никогда не принимал участия в сексуальных эскападах, как правило, они с Маком уходили в дадзё тренироваться. Мак учил его боевым искусствам, в частности, кстати, и тому приему, который спас ему жизнь на яхте почти 20 лет спустя. Они выкладывались по полной, молотили грушу руками и ногами, боролись друг с другом, поднимали штангу, потом пили фруктовый сок и вели философские беседы о жизни, бизнесе, музыке. Мак заразил Фрэнка джазом, а Фрэнк приучил Мака к опере. Хорошее было время. И, как водится, оно закончилось из-за кокаина. Фрэнк понятия не имел, когда Мак подсел на наркотики. Но внезапно они захватили его целиком. Горы кокаина втягивались в его нос, и он исчезал на несколько дней в своей спальне, прихватив с собой целый гарем. Потом он отказался от гарема, уходил один и появлялся в лучшем случае к вечеру, требуя еще кокаина. Мак изменился. Он все время злился, ни с того ни с сего впадал в ярость или пускался в бесконечные и бессвязные разглагольствования о том, как он за всех вкалывает и за всех думает, а его никто не ценит. Потом началась паранойя. Вокруг одни враги, все злоумышляют против него. Он удвоил охрану, завел доберманов, которых отпускал по ночам, поставил дополнительную сигнализацию и все чаще сидел один взаперти. Дадзё он совсем забросил. Груша одиноко висела покинутая и никому не нужная, как символ падения Большого Мака. Фрэнк пытался поговорить с ним по душам, это не помогло, но Мака глубоко тронула его забота. «Все эти люди», — сказал он однажды вечером Фрэнку, когда они сидели вдвоем у бассейна, — «все эти люди — дармоеды, паразиты. Но только не ты, Фрэнк Макьяно. Ты мужчина. Ты любишь меня, потому что мы с тобой мужчины». Это была правда. Фрэнк любил его. Любил того могучего, щедрого мудреца, каким Мак был раньше и каким мог бы стать снова, но не злобного, опустошенного, неадекватного параноика, в которого он превратился. Мак выглядел ужасно. Литые мускулы растаяли. Он отощал, почти ничего не ел. Зрачки у него были постоянно расширены, кожа походила на темно-коричневый пергамент. «Они», — продолжал Мак, — «убьют меня». «Нет, Мак». Но его убили. Однажды осенью на воскресном приеме Джон Стоун подошел к Фрэнку. «Он надувает нас». «Кто?» «Наш партнер», — сказал Стоун и махнул рукой в сторону спальни, где, как обычно, окопался хозяин дома. Воскресные приемы были уже совсем не те. Собиралось все меньше гостей, приезжали в основном любители халявного секса и кокаина. «Не может быть», — отозвался Фрэнк, — «не защищая его. Половина наших денег уплывает в нос негра». Фрэнк не хотел им верить, но разговоры о воровстве набирали силу, Стоун и Шерилл пришли к Майку с цифрами. Фрэнк отказался в этом участвовать. К воскресенью он шестью разными способами обосновал свою позицию: а. Мак не ворует, Б. Даже если воруют, он приносит им такую прибыль, что с ним они все равно богаче, чем без него. В. Мак не ворует. Но Мак воровал, и Фрэнк это знал. Стоун вызвал Мака на разговор и представил доказательства, после чего Мак принялся угрожать ему. Орал, что убьет его, убьет его семью, убьет их всех. «Ему пора в ящик», — сказал Фрэнку Майк. Фрэнк отрицательно покачал головой. «Никто не спрашивает твоего согласия, Фрэнки. Решение принято. Я оставлю тебя в известность просто из вежливости, потому что ты с ним дружишь». «Ты пришел, — подумал Фрэнк, — чтобы убедиться, что Фрэнки машина не воспримет это как личное оскорбление, не обидится, не помчится выяснять отношения, как с убийцами Джорджи О. Что ж, ты не зря беспокоишься». «Лэмп дал добро», — добавил Майк. «Это он так предупреждал. Захочешь что-то предпринять, схлестнешься с детройцами. А при чем тут семейство Мильора? У них стриптиз-клубы. Его дурная привычка им тоже выходит боком, им это не нравится. Заголовки в газетах вредят бизнесу. Фрэнк, ему пора. Давайте я сам». «Что?» «Я сам», — повторил Фрэнк. «Они же боятся Мака до дрожи. Как пить дать, запаникуют, разведут пальбу, изуродуют человека до неузнаваемости. Если это неизбежно, то Фрэнк сам все сделает. Быстро и чисто. Я обязан оказать ему эту последнюю услугу. Он мой друг». Мак был в Дадзё, на полной громкости надрывалась труба Майлза Дэвиса. Когда Фрэнк вошел, Мак, пошатываясь, стоял на подгибавшейся ноге, а другой ногой пинал грушу. Груша едва покачивалась. Мак даже не заметил Фрэнка. Фрэнк подошел сзади и всадил ему в затылок две пули 45-го калибра. Сразу после этого он поехал домой, вытащил из гаража старую доску и как следует натер ее воском. Потом отправился на море и позволил волнам крепко побить себя. С тех пор он не садился за руль лимузина и не переступал порог «Мустанга». В том же году Петти подала на развод. Фрэнк не возражал. Он уступил ей дом и опеку над Джилл.